На столе в кабинете доктора Мирка Стефано под стеклом большой рисунок в красках. Асканио узнает пейзаж Манге-Секо. Дюны, устья реки и кокосовая роща. Часть этой рощи уже исчезла. Ее заменил внушительный промышленный комплекс. Высокие строения, из заводской трубы поднимается белый дым. Между заводом и дюнами разбросаны дюжины вилл с верандами и садиками для администраторов, инженеров, техников. С другой стороны, в направлении Агресты городок, сотни веселых домиков, расположенных попарно, все одинаковые, это жилище для рабочих. Новейшая гавань, почти порт, на рейде большие моторные катера. Асканио ослеплен картиной будущего. Торжественный голос милейшего доктора возвращает в настоящее. «Видите этот дом, стоящий отдельно от всех, самый близкий к пляжу? Это мой. Я буду там отдыхать, когда найдется время для досуга. Я обожаю Манге-Секо, самое красивое место в мире. Оно останется и в будущем самым красивым местом, став одновременно кузницей богатства». Вот так. Он садится за письменный стол, указывает Асканио место напротив, удовлетворенно потирает руки. «Я попросил вас приехать в Сальвадор, чтобы передать вам лично важное известие, мой дорогой Асканио. Разрешите мне называть вас так, без всяких церемоний? Пожалуйста, доктор Мирко». «Не доктор и не сеньор. Ваш друг Мирко Стефано, ваш почитатель. Но вернемся к многообещающему известию. Брастанио окончательно решила развернуть в Сант-Ане до Агресте производство диоксида титана, который, как вы знаете, является одной из самых важных отраслей промышленности, созданных в стране за последние годы. Одной из самых важных с точки зрения развития отечественной экономики. Должна сэкономить валюту, индустрии, заслуживающие внимания». Торжественный тон звучит категорично. Утверждения исключают какие-либо сомнения, нападки, осуждения. Решение было принято на заседании правления, которое закончилось вчера к вечеру. Но так как я заранее знал, каков будет результат, то поспешил пригласить вас, чтобы побеседовать, сверить наши часы, так сказать. Это совершенно необходимо. Полагаю, ожидание не было для вас тягостным. Наоборот, очень приятным. Я должен лишь поблагодарить вас. Пустяки, мой милый. Мы придадим гласности наше решение в ближайшие дни. Как только уладим последние формальности с властями штата, чем, собственно, и занимается доктор Лусена, мы обратимся в префектуру Агресте, чтобы официально сообщить о нашем проекте и получить необходимое разрешение. Должен добавить, именно я повинен в том, что выбор пал на Агресте. Мне очень понравился ваш городок, в особенности побережье. Другие центры, более развитые, обладающие подходящей инфраструктурой, пытались завоевать приоритет, предлагая всевозможные льготы, включая освобождение от налогов. Нас не это интересует. Являясь предприятием, несущим факел прогресса, Брастанио предпочла более отдаленную зону, заброшенную до сего времени, для которой мы подготовили стимул к развитию. Как вы хорошо сказали, Брастанио — это возрождение Агресты. Конечно, от нас потребуются большие затраты, однако мы достигнем нашей главной цели — служить народу. Он нажимает кнопку звонка на столе, поднимается, подходит к Асканио, протягивает ему руку. Как префект или представитель префекта муниципия Сант-Анны до Агресте, примите мои горячие поздравления. Асканио встает, но рукопожатия, по его мнению, недостаточно. И он обнимает доктора Мирко. Появляется Бетти, за которой следует официант, красный поднос, хрустальные бокалы, темная бутылка шампанского. Увидев лишь два бокала, милейший доктор велит подать третий. Официант поспешно выполняет распоряжение. Пока откупоривается с особой осторожностью бутылка, доктор Мирко, пребывая в своей стихии, поясняет. «Дон Периньон, вы, вероятно, знаете». Асканио хотел сказать «да», но все-таки он признается. «Нет, этого я никогда не пил. Как-то пробовал одно, которое называется вдова